Матерь Агни-йоги. И все же в себе силы надо найти, следовать за желанием духа. Дух хочет света. Тело и астрал хотят копошиться в сумерках обыденности. Но надо, чтобы дух победил. Слишком уж коротки и приходящие явления текущего дня, чтобы их предпочесть желанием духа. Дух хочет собою поднять и тело, и астрал, и очистить оба от тяжких и грубых элементов земли. Власть духа над астралом и телом проявляется часто и у обычных людей. Много героизма явлено было великим народом в борьбе с силами зла и разрушения, пытавшимися задержать эволюцию и разрушить родину нашу. Героизм и есть победа духа над личным, и над немощью тела, и над страхом смерти. Великий народ проявит силу свою в строительстве нового мира и в окончательной победе над теми, кто стремится его сокрушить, над врагами человечества, над злобными разрушителями, над идущими против света и жизни.